«Нет, нет», — проговорил Иван, — «отворачивайся, все понимаю. Прости, но я не могу сейчас, это все не то, все не так. Этого не должно быть, ни в коем случае не должно», — он говорил путано, сбиваясь, но он чувствовал, что надо выговориться, что он обязан сказать до конца. «Ты для меня не подходишь, ты тут красавица, бесспорно». «Где это? Тут?» — подала она голос, обиженно, почти плаксиво. «Что с тобой, герой? Или ты повредился малость умом в схватке с этим паучком, а? Ты что?» Иван сел, но сел, как стоял, спиной к ней, и проговорил вяло. «И я не тот, и ты не та. Вернее, ты, конечно, та, а вот я, если бы ты знала. Подумай, присмотрись, ведь я же не имею внутренней связи, так?» Незнакомка привстала, притянула к себе парик, но не стала его натягивать на шишкастый череп, прижала к груди. «Так-то оно так», — проговорила она неуверенно. «Но какая там связь, чудак? Ведь ты же был без сознания. Какая связь у бесчувственного тела? А сейчас?» «Отшибло, значит», — сделала предположение незнакомка. «Я и впрямь ничего такого от тебя не слышу, будто мертвый». «Ну вот, я и есть для вас, будто мертвый. Я для вас...» Иван помедлил чуть, но досказал. «Я для вас слизняк. Понятно? Я не ваш. Меня все тут презирают, ненавидят, травят». «Пусть травят», — проговорила она скороговоркой. «А мне с тобой было хорошо, и я еще хочу, понимаешь? Хочу. А я не привыкла отказывать себе». В груди у Ивана что-то оборвалось. «Потом как-нибудь», — сказал он уныло. «Потом». «Когда это потом?» — недовольно спросила незнакомка. «Не знаю», — ответил Иван еще унылее. «Не дозрел, стало быть». «Стало быть так». «Ну, тогда...» Она встала, широко расставила ноги, откинула голову назад и очень ловко набросила на нее парик. Голос ее стал каким-то злым, железным, неженским. «Подумай еще и скажи». Иван оглядел пустые стены маленького помещения, завешенного чем-то вроде тюля, уставленного вазами с цветами-колючками. Потом он перевел взгляд на толстенный, в полметра толщиной кусок клетчатого пластика. Только что они лежали вдвоем. На этом пластике им было хорошо, сказочно хорошо, и вот вдруг, как все, бывает неожиданно глупо и бестолково. «Чего мне еще сказать?» – промямлил Иван. «У меня есть любимая, есть... мы просто разные, вот и все». Незнакомка подошла к стене, оперлась на нее рукой. Иван увидал какой-то рычажок, совсем крохотный. Может, ему и показалось. Может, это была деталь убранства комнаты. «Нет, ты просто не дозрел», — сказала она совсем зло, кривя губы. Опустила руку с рычажком. «Тебе надо малость повисеть, дозреть, мой милый герой». Ивана перевернула, дернула, свет погас. И он снова ощутил себя висящим на цепях вниз головою в мрачном и сыром подземелье. Он рванулся, забился в цепях, заорал благим матом, не стыдясь ничего и никого, не совестясь. Его просто выворачивало наизнанку. Все внутри пылало. Стоило проходить через цепь унижений, мучений, надежд, отчаяний, боли, чтобы вновь оказаться болтающимся вверх ногами на цепи в мрачной поганой темнице. И совершенно неожиданно, как-то не к месту, ему вспомнилось блаженно-идиотское выражение лица, висящей в прозрачной сети, растрепанной и мохнатой Марты. Вот уж кто дозрел, так дозрел. И где сейчас Лана? Может, ее успели приспособить к аквариуму? Нет уж, он этого не допустит. Иван рванулся сильнее. И в этот миг наверху что-то загремело, заскрежетала, сдвинулась невидимая дотоле крышка, и вниз, на сырую и бугристую землю темницы, спрыгнули двое, наверное, все те же, несокрушимые и неунывающие Гмых с Ахмагом. Во всяком случае, так подумалось Ивану. «Ну что?» — угрюмо пробурчал он. «Опять? будете приветствовать с прибытием на Хархана, сволочи. Один из прыгнувших ответил Гундоса. Это не Хархана и не Ха-Архан, слизняк. И тем более это не Харх-А-Ан. Понял? Это промежуточный слой, дурак. Ага, понятно. Это Меш-Ха-Арханье, так? С сарказмом вопросил Иван. Нет, не мели попусту, слизняк. Не опошляй того, о чем не имеешь представления, сказал другой. Это обычный изолятор для тех, кто любит шустрить в квазиярусах, а в Меш-Арха-Анье еще попадешь. Может быть, попадешь. Спасибо хоть на этом, сказал Иван. Нам твоих благодарностей не надо, заявил Гундосый и с размаху ударил Ивана ногой в лицо. Да, попадет он, разбежался, проворчал другой. Туда перевертыши не берут, нужны они там больно. Там и его обернут разом, сказал Гундосый. Иван переждал, пока утихнет боль, и спросил. Он не мог не спросить. Правда, вопрос получился странным. «Это вы, что ли? Эй, гмых, отзовись, ублюдок! А ты, гнусная твоя рожа, хмак, не узнал меня? Зачем пожаловали сюда, палачи проклятые?» «Опять грубит», — сказал Гундосый. А второй пояснил. «Ты ошибаешься, приятель. Никаких гмыхов и хмагов в системе нету. Даже кличек таких тут не услышишь. Это у тебя от твоего тупоумия слуховые галлюцинации. Понял?» «Не понял», — упрямо ответил Иван. «Тогда получай». Ивану со всей силы ударили солнечные сплетения. Он задохнулся, потом закашлялся. Изо рта потекла на щеки, лоб, а потом и на пол кровь. «Тебе уже давно пора бы понять, что здесь ничто не повторяется». «Здесь не слизнячий мир». «Ну ладно, давай, слазь-ка». Иван не понял. «Как это?» – переспросил он. «А вот так». Они ухватили Ивана за руки и потянули вниз с такой силой, что он взвыл от боли в ногах и позвоночнике. «А ну, взяли!» Только разом. «И эх!» «А-а-а!» – завопил Иван, он не мог терпеть. «И даже если бы и мог...» Не стал бы сдерживать себя. Ему было наплевать, что подумают о нем эти палачи. «Чего это не выходит?» – озадаченно пробубнил Гундосый. «Чего это, чего это?» – сиронизировал другой. «Дергать надо лучше, вот и все». Они снова вцепились в Ивана. «Только по моей команде». «Давай уж, чего тянешь?» «Их взяли!» Иван не успел почувствовать боли. Крюк вылетел из потолка и ударил его по затылку. Дальнейшего он не помнил. Очнулся он лежащим в совершенно другом месте. Руки и ноги были раскинуты. Иван хотел поднести руку к лицу. Не получилось. Другую тоже что-то удерживало. Он почувствовал себя распятым на какой-то жесткой и холодной плахе. И он не ошибся. Так оно и было. Прямо над ним висело в воздухе, ни о что не опираясь, не прицепленное за что-то, черное, яйцеобразное тело. Ивану даже показалось, будто это подаренное ему Хлодриком яйцо-превращатель. Но он сам увидал, что ошибся. Это была другая, пусть и сходная штуковина. Выше торчали непонятные громоздкие аппараты, направленные своими раструбами на лежащего Ивана. Их было много. Но назначение этих аппаратов оставалось для Ивана неизвестным. Да и какая теперь разница? Иван почувствовал, что влип окончательно. Крепко. «Как самочувствие?» – спросил кто-то невидимый. «Нормальное», – машинально ответил Иван. И сам поразился своему дурацкому ответу. Невидимый заскрежетал, заскрипел, видно, ему стало смешно от чего-то. Иван дернулся со всей силы, но зажимы были прочными и надежными. «Не стоит нервничать», – предупредил невидимый. «Лежи спокойненько, и все будет путем. Через 3 часа сам себя не узнаешь. Небось, отвык уже, а?» Иван не понял, от чего он должен был отвыкнуть. Его волновало другое.